Глава 8. Островное поселение. Единственное чувство, которое я испытывал, глядя на поселение, было искреннее изумление. Карта не лгала, когда указывала местоположение поселения. Все верно, в излучине Асдоры. Местность здесь резко понижалась, переходя в холмистую равнину, и река разлилась во всю свою ширь. Вот только на карте не было указано, что поселение находится на вздымающемся над речной гладью острове, окруженном темной проточной водой. Тщетно я высматривал отмель или брод, чтобы добраться до недосягаемого поселения. Со всех сторон глубокая вода. Самое интересное, непосредственно вокруг острова нет ни одной льдины, тогда как остальная часть реки давно уже покрыта толстым слоем ледяного наста. Но не рядом с островом. Насколько я видел, лед описывал почти идеальную окружность вокруг поселения, нигде не приближаясь больше, чем на 300 локтей. И остров был точно обитаем. С берега я видел с десяток вздымающихся в небо столбов дыма. Развешанные на колях рыболовные сети, чуял запах жарящейся рыбы, да и много других отчетливых признаков обжитого места. Мы помыкались по округе где-то час, пока окончательно не убедились, что добраться можно только вплавь. Очнувшийся 3 дня назад Тикса предложил соорудить плот. Лени его горячо поддержал, но после некоторого раздумия я не согласился. Если обитатели острова так сильно озаботились тем, чтобы никто не смог приблизиться без их разрешения, то не стоило лезть на пролом. Можно и огрести. А купаться в зимней водичке я желанием не горел. И так чихаю каждые 10 минут и утираю льющиеся слезы вперемешку с соплями. Мы поступили проще. Я громогласно объявил привал и велел разжигать костер. Да посильнее и пожарче. Тикса воспринял мой приказ буквально. И вскоре на пологом берегу запылал огромный костер, к которому невозможно было подойти без риска быть поджаренным. Лени занялся свежеванием оленя, подстреленного нергалами. Когда мы проезжали через заросли кустарника, то спугнули зверя, невидимого за покрытыми снегом ветками. Рогатому красавцу удалось сделать один единственный скачок, он же и оказался последним. В оленя влетело сразу 3 арбалетных болта, причем нергалы стреляли практически на слух. И ни один не промахнулся. Как бы то ни было, мы разжились свежим мясом, и грех было упускать такую возможность. Да и рыжий лени клятвенно заверил, что приготовит такое мясо, что пальчики оближешь. Полностью оправившийся от вызванного магией сна, Тикса принялся потрошить свои сумки и перебирать выбранные за время путешествия камни. У его лошади уже подгибались ноги, а гном, зная все, запихивал в сумки, булыжник за булыжником, да еще и отбирал те, что по увесистей. Один лишь я ничего не делал, с удобством усевшись на берегу. Я закинул руки за голову и предался отдыху. Нергалы выстроились полукругом позади меня и по своему обыкновению застыли как вкопанные. Изредка я поглядывал на темнеющий остров, но ничего интересного не видел. Похоже, жители поселения решили проигнорировать чужаков. Похвальная предосторожность. Хотя случись это у моего поселения, я бы, пожалуй, все же полюбопытствовал, что это за наглые рожи устроили перекус на моем пороге. Посмотрим, как поступит здешний лидер. Незаметно для себя я погрузился в дрему и проснулся лишь когда Лени затеребил меня за плечо, зовя обедать. Втянув исходящий от костра запах, я блаженно улыбнулся. Аромат просто божественный. Последнюю неделю мы питались сушеным мясом, и оно уже успело набить оскомину. Сгрудившись у почти прогоревшего костра, мы с аппетитом вгрызлись в исходящие соком ломти мяса. И на эти минуты я полностью выкинул из головы чужое поселение. К тому же, особых вариантов у нас и не было. Если жители не решатся высунуть нос наружу, то мы просто перейдем реку по льду и чуть дальше на север. Там должно быть еще одно поселение, которое я планировал проверить. Уже оттуда я намеревался круто свернуть на восток и по пологой дуге выйти к первому водопаду Асдоры, тому самому, откуда мы рухнули в свое время. От водопада рукой подать до нашего поселения. К тому времени Рикар уже должен будет вернуться с новостями и припасами. О пожаловавших гостей чужаках нас уведомили нергалы, сноровисто защелкав взводимыми арбалетами и не отрывая взгляда от реки, где показались две лодки, идущих прямым ходом к нам. Едва не поперхнувшись куском мяса, я выплюнул его на землю и, откашлявшись, велел: «Не стрелять, но быть наготове. Лени, ты тоже лук поближе к себе держи. Кто их знает, этих гостей?» Убедившись, что мои приказы восприняты к действию, я вновь опустился на одеяло и подцепил еще один кусок мяса. Вгрызаясь в мясную мякоть, я не спускал взгляда с медленно приближающихся лодок. Зрелище стоило того. Оба солидных плавательных средства вмещали по 5 вооруженных мужчин, держащих оружие напоказ. Зная возможности нергалов, на оружие ближнего боя я не обратил ни малейшего внимания. Меня больше беспокоили 3 наведенных на нас арбалета и пара луков. «Если что пойдет не так, в бой не лезть», — вполголоса велел я Лене и Тикси. «Наша забота — стрелки, с остальными нергалы сами справятся». «Зигас их и стар китара», — ухмыльнулся Тикса, ласково поглаживая лезвие внушительного топора. «Понятно, господин», — отозвался Рыжий, подтаскивая к себе колчан. «Одного понять не могу. Весел-то нету, а плывут ровнёхонько к нам. Точно их кто на веревке тащит». «Вижу», — кивнул я, не сводя глаз с пробегающих по воде светящихся нитей. «Видим их лишь мне. Магия! Во второй лодке сидит маг, и зуб даю. Это вон тот благообразный старичок на корме. Поэтому повода ему давать не надо». Пока мы переговаривались, вторая лодка начала останавливаться, все больше отставая от первой. «Мудрое решение. Нам слишком далеко для прицельной стрельбы, а маг может свободно действовать. Учитывая виденные мною сполохи энергии в реке, маг обладал магическим талантом, связанным с водой. А это дар боевого стихийного мага». В 50 шагах от берега лодка замерла, и на ее носу поднялся на ноги черноволосый мужчина в доспехах поверх меховой одежды. На поясе висел меч. За спиной виднелась верхняя окантовка щита. Приложив ладони ко рту, мужчина крикнул: «Эй, чужаки! Вы кто?» Лениво поднявшись на ноги, я шагнул к берегу и негромко ответил: «Люди прохожие!» «Что? Не слышу! Говори громче!» Отрицательно покачав головой, я ткнул пальцем себе в горло и, чуть повысив голос, пояснил: «Орать не буду! Горло болит!» «Ну и сидите там дальше, раз говорить не желаете!» — заорал мужик, с трудом расслышав мои слова, и, повернувшись ко второй лодке, добавил: «Разворачиваемся!» Демонстративно пожав плечами, я вернулся на свое место у костра и вновь уселся, отвернувшись от реки. Тикса и вовсе не вставал, предпочитая общению хороший кусок мяса. Лени отступил на шаг назад, держа у бедра лук с наложенной стрелой. «Лени, ты не нервничай», — буркнул я Рыжему. «Лучше котелок на огонь поставь, отвару выпьем». Послушавшись, Лени закинул лук за спину и принялся набивать котелок чистым снегом. Просто идиллия. Если посмотреть со стороны, несколько охотников собрались вокруг костра, жарят добычу и вот-вот начнут травить свои байки. Картину портили только 3 черные фигуры нергалов, настороженно сжимающие взведенные арбалеты. «Господин!» — не выдержал Лени. «А эти уплывают же!» Пусть себе плывут, спокойно отозвался я. Подай мне вон тот кусочек мяса. Ага, тот, что попрожаристей. Опешивший рыжий безмолвно подал мне мясо, и чтобы скрыть удивление, с головой зарылся в сумки, ища травы для отвара. «Корысь, там плод назад!» — хмыкнул гном, глядя мне за спину. «Рази ее, Митру!» «Не выдержали таки!» — усмехнулся я, впиваясь зубами в мясо. «Ишь, любопытные какие!» На этот раз лодка подплыла гораздо ближе к берегу, и нас разделяло не больше 10 шагов. Довешний мужик теперь выглядел зерошенным и злым, словно получил серьезную нахлобучку. «Эй!» — опять заорал он. «Чужаки! Вы кто?» «Где-то я уже это слышал!» — фыркнул я, поднимаясь на ноги. «Привет! Мое имя Корис». «Вы кто?» — не ответил на приветствие переговорщик. «Чего здесь потеряли?» «Просто проходим мимо», — отозвался я. «Говорю же, люди мы прохожие. Путешествуем». «Да?» — недоверчиво отозвался мужик. «По диким землям? Ты принимаешь меня за глупца?» «Я принимаю тебя за невежу», — разозлившись, рявкнул я. «Мое имя ты знаешь. А вот твоего я пока не услышал». «Тибрий», — отозвался тот, — «я старший сын хозяина поселения». «Уже лучше, Тибрий», — серьезно кивнул я. «Мы из поселения, что к югу отсюда. Оно расположено посреди холмистой равнины, внутри огромной скалы. Она должна быть на ваших картах под названием Подкова. Если у вас, конечно, есть карта». «Карта у нас есть, и я много раз ее изучил», — недоверчиво отозвался Тибрий. «Вот только на ней не указано поселение рядом с Подковой. Пустое место». «Мы здесь недавно. Поселению нет и полгода», — миролюбиво пояснил я и указал на пылающий костер. «Может, присоединишься? У нас есть свежее оленье мясо. Вот-вот закипит травяной отвар». «Нет!» — отозвался Тибрий. «Извини, я не доверяю тебе. Особенно вон тем черноплащникам. За все время, что мы разговариваем, они не шевельнули даже рукой, будто не живые». «Мудрые слова для будущего лидера», — хмыкнул я. «Не обращай на них внимания. Это просто мои охранники. Дикие земли полны опасности». «У вас в поселении даже гномы есть!» Тибрий переключил свое внимание на жующего коротышку. «Есть!» — кивнул я. «А что, не любишь гномов?» «Не пойми меня неправильно, Корис, но у тебя довольно подозрительная компания. Гном-одиночка, 3 рыцаря в полной броне. Рыжий просто сверлит меня взглядом. Да и ты как-то странно говоришь. Зачем ты здесь? Только не говори, что случайно наткнулся на наше поселение». «Не случайно. Я шел сюда, чтобы убедиться». «Убедиться в чем?» «Что поселение еще существует и не уничтожено шурдами и нечистью. Наладить контакт, обменяться опытом. Возможно, обговорить условия будущей торговли. В диких землях трудно выживать в одиночку». Изучив меня пристальным взглядом, Тибрий медленно кивнул. «Возможно, ты говоришь правду. Хотите присоединиться к нашему поселению? Ты ведь за этим пришел сюда». «Нет, нам и дома неплохо живется», — покачал я головой. «Я же сказал, просто хотел познакомиться. Я уже получил то, что хотел. К тому же не хотел бы я здесь жить. Слишком опасно и ненадежно. Достаточно одного взгляда, чтобы понять это. Если остановитесь здесь, то вы обречены на смерть». Услышав мои слова, Тибрий переглянулся со своими людьми и вновь обратил ко мне разом изменившийся взгляд. Как понять твои слова? Ты угрожаешь нам? Наш остров неприступен. Взглянув на Тибрия, я тяжело вздохнул и, глядя ему в глаза, буркнул. Все, хватит. Вот что, Тибрий, я с тобой разговаривать не буду. Нет смысла тратить слова на глупого мальчишку. Если не возражаешь, то я бы предпочел побеседовать с настоящим лидером поселения. Вон с ним! Я ткнул пальцем в старика на второй лодке, не сводящего с меня пронзительных глаз. С вашим магом и, судя по лицу, твоим отцом. Все равно он слышит каждое слово. Что? Да кто ты такой? Стрелки! Сидящие на лодке воины рывком вздернули луки наверх. В тот же миг нергалы слаженно шагнули вперед, закрывая меня своими непробиваемыми телами. «Нергалы, не стрелять!» — рявкнул я, благоразумно не высовываясь из-за их спин. «Отставить! Опустить оружие! Тибрий, сядь на место и замолчи!» — прогремел властный голос. Старик встал во весь рост и теперь походил на разъяренного медведя, поднявшегося на дыбы. «Всем молчать и не дергаться!» «Вот он, настоящий хозяин поселения! Сильный, властный и жесткий!» Убедившись, что его приказ выполнен, маг переключил внимание на меня. Несколько секунд мы мерились взглядами, а затем старик перешагнул черный от смолы борт лодки и размашистым шагом направился ко мне, ступая по воде, словно по земной тверди. За моей спиной раздался изумленный вздох рыжего. На берег старик не вышел, остановившись в пяти шагах от меня и заложив руки за спину. «Впечатляет!» — хмыкнул я. «Старался!» — в том же ключе ответил старик. «Так кто ты такой на самом деле?» «Корис Ван Иссир, бывший барон, лидер поселения Ван Иссир. Где оно находится, ты уже знаешь». «Лидер?» — задумчиво повторил маг, глядя на меня из-под кустистых бровей. «И ты оставил поселение? Не слишком мудрый шаг?» «Да знаю я, так уж получилось». «Мое имя Тибериан. Я прихожусь отцом вон тому пустомели». Старик кивнул в сторону насупившегося сына. «Он еще молод и горяч!» «И вы водный маг», — сказал я очевидную вещь. «А по совместительству еще и хозяин поселения». «Как и ты!» — тонко усмехнулся Тибериан. «Ты тоже маг и тоже хозяин поселения. Воистину ирония судьбы!» «Ага», — ухмыльнулся я. «Старик начинал мне нравиться». «Твой талант!» «Дар крепителя», — отозвался я. «Но я толком не умею им пользоваться, в отличие от тебя». Тибериан неопределенно хмыкнул и перевел взгляд на нергалов. «Твои воины, они весьма необычны, должен заметить. Да и ты не лишен сюрпризов». «Возможно», — я небрежно пожал плечами. «От мага не утаит сверкающие энергии сферы, что заключены в телах нергала. Да и мое бедро он наверняка уже изучил». Поняв, что я не собираюсь распространяться на эту тему, Тибериан спросил напрямик. «Зачем ты здесь?» «Проходил мимо», — честно ответил я. «У меня нет никаких замыслов, связанных с твоим поселением. Во всяком случае, плохих. А так, было бы неплохо познакомиться поближе». «Как ты сказал моему сыну, наладить контакт? Весьма необычные слова». «Мне все так говорят», — отмахнулся я, принимая от Лени кружку с отваром. «Не желаешь выпить горячего?» «Нет, благодарствую», — вновь усмехнулся маг, не двигаясь с места. «Оно и понятно. Родная стихия. То же самое, что пригласить рыбу посидеть у костра. Спокойная на первый взгляд водная гладь была пронизана медленно извивающимися жгутами энергии. Стоит нам дернуться слишком резко, и на наши головы обрушится боевое заклинание, либо огромная волна, либо еще что похуже. Тибериан, решил я взять быка за рога. Я на самом деле пришел сюда только для того, чтобы наладить контакт. Ничего больше. Возможно, в будущем мы станем добрыми соседями, наладим отношения, торговлю. Кто знает. В любом случае, делить нам нечего. Сейчас поговорим. Затем мы закончим трапезу и пойдем себе дальше. Поэтому не ищи подвоха там, где его нет. Место нашего поселения ты уже знаешь. Мимо огромной скалы не промахнешься. Если когда-нибудь решите навестить соседей, добро пожаловать. Я ясно объясняю. О да, Корис, кивнул маг. Более чем ясно. Я буду помнить об этом. И если когда-нибудь в будущем к нам пожалуют гости с твоего поселения, то обещаю, что мы поговорим. Вот и хорошо, с облегчением сказал я. Большего я не хотел. Спасибо, что уделил нам время. В свою очередь обещаю, что через час мы уйдем дальше. Молча кивнув, Тибериан развернулся и пошел обратно к лодке. Последовав его примеру, я направился к костру. Переговоры окончены. Пусть они получились сумбурными, но главное сделано. Заложен первый краеугольный камень в будущие отношения. «Корис!» – внезапно окликнул меня маг, остановившись на полпути. «Тибериан?» «И последнее! Почему ты думаешь, что наше поселение обречено на смерть? Ты знаешь то, чего я не знаю?» «Нет», – качнул я головой, смотря магу в глаза. «Ты тоже это знаешь». «Поясни!» «Все просто, Тибериан. Вся оборона острова заключена в тебе и твоей магии. Ты убираешь лед вокруг острова, чтобы враги не смогли подобраться. Ты сможешь опрокинуть любой плот и лодку еще на подходе к поселению. Сможешь утопить любого врага в водной толще. Я уже молчу про весенние паводки. Оборона острова идеальна. За исключением только одного слабого места». «И что это за слабое место?» Чуть насмешливо спросил маг. Но я уже понял, что он знает мой ответ. «Ты сам, Тибериан. Ведь ты не вечен», прямо сказал я. «Когда-нибудь придет суровая зима, но уже некому будет взламывать лед и опрокидывать лодки с врагами. И вот тогда придет смерть. Не думаю, что у вас есть еще один боевой маг. Хотя буду только рад, если ошибаюсь». После моих слов над рекой повисло тягостное молчание. «Я запомню твои слова, Корис ван Исер», — нарушил тишину Тибериан. «И благодарю за прямоту. Вот тебе и мое слово. Не знаю, что именно питает сфера в твоем бедре, но энергия в ней на исходе». «Да, я знаю», — кивнул я. «Благодарю и тебя». «Прощай, Корис. Возможно, мы еще встретимся». «Возможно», — ответил я, глядя на удаляющуюся спину старика. «Возможно». Повинуясь воле мага, лодки развернулись. Их повлекло обратно к острову. На этот раз переговоры закончились на самом деле. Повернувшись к своим людям, я буркнул: «Собираемся. Через полчаса выступаем». Замерзшую реку удалось преодолеть без проблем. Толстый лед легко выдерживал лошадей и закованных в металл нергалов, и даже не похрустывал. Оно и понятно, середина зимы. Вскоре остров остался далеко позади, а мы ступили на противоположный берег Аздоры, ничем не отличающийся от другой стороны. Точно такие же заросли кустарника и виднеющийся за ними сосновый лес. Сверившись картой, я направил отряд точно на север, к следующему поселению. И вновь потянулась однообразная местность, настолько приевшаяся, что я почти не смотрел по сторонам. Лишь изредка завидев подозрительный бугор или слишком голый пятачок среди деревьев, я переходил на магическое зрение, чтобы убедиться в отсутствии магии. Обнаружив, что я могу видеть чужую магию, не заклинание, а вложенную в них энергию, я был изрядно удивлен. Встреча с водным магом оказалась неожиданно полезной. Отец Флатис ничего не говорил о подобных вещах, когда пытался вбить мою голову основы магического зрения. Или я этого не понимал? Сами заклинания меня интересовали мало. Мне никогда не дано создать огненный шар или воздушный вихрь. Это удел боевых магов, тогда как я просто ремесленник. Но видеть уже готовые и напитанные энергией заклинания – это весьма полезное умение. Противопоставить им я ничего не могу. Но ведь всегда можно просто обойти опасное место. «Господин, овса осталось дней на 10, не больше!» – прервал мои размышления Лени. «Этого хватит», – ответил я. «Если мои расчеты верны, то завтра к обеду мы доберемся до еще одного поселения. Посмотрим, что к чему, и можно возвращаться обратно. По дуге вернемся к Аздоре и дальше вдоль берега до водопада. Но совсем все же экономней, лошадей терять не дело». «Да, господин Корис», — обрадованно кивнул Лени. «Прослежу». «С едой что? С голоду не помрем?» «Мясо, еще 3 связки», — начал загибать пальцы Лени. «Травы сушеные опять же есть. И с оленьей туши я 2 больших куска приберег. Не помрем, господин. Да и поохотиться можно всегда. А что у нергалов с едой, не знаю». «Думаю, они сами разберутся», — ответил я, и окончательно успокоенный Лени замолк. Но своими словами он вновь напомнил мне о проблеме, которую надо решать как можно быстрее. Нергалы, от них пора избавляться. Не сейчас, конечно, но возвращаться в поселение с ходячей смертью за плечами я категорически не хотел. Обойдемся без такой защиты, которая в любой момент может обратиться против нас. Вот только как это сделать? Угробить 3 воинов, закованных с ног до головы в непробиваемые доспехи, не знающих усталости и обладающих огромной силой, это та еще задачка. Тут придется действовать не силой, а хитростью. Пока я размышлял над способами избавления от нергалов, поймал себя на мысли, что абсолютно не жалею их. А ведь это живые люди, которых против воли превратили в таких вот чудовищ. Возможно, где-то далеко внутри их изуродованных тел еще теплится прежняя сущность, желающая избавления от такой участи. Кто знает? Заметив, что лошадь гнома вновь лишилась седока, я раздраженно рявкнул: «Тикса!» С треском ломающихся веток из кустарника вывалился гном и, стряхивая с плеч снег, уставился на меня с вопросом в глазах. «Успокойся уже!» – буркнул я. «Даже если найдешь здесь целую шахту с готовыми железными слитками, все одно воспользоваться не сумеем. Больно далеко. Понял?» Внимательно выслушав меня, Тикса разразился целой речью на смешанном языке гномов и людей, в трудных местах помогая себе жестами. Из его слов я понял, что расстояние расстоянием, а все же следует знать, где и что скрывают земные недра. В будущем может и пригодится. «Нет», — твердо ответил я, и, чтобы не обижать коротышку, пояснил: «По сторонам погляди, недобрые здесь места». «Истину говорите, господин», — поддержал меня Лени. «Тикса, лезь на лошадь и не гунди, нече с господином спорить. Ишь, какой говорливый выискался!» «А? Лени мира скитра инксерис? Рижий склирса?» «Чего? Как ты там меня назвал? «Ах ты, малорослик редкобородый!» — завелся рыжий. «Да я тебе!» «Тихо!» — зашипел я, уже не сдерживая голоса. «Оба затихли! Говорю же, не нравятся мне эти места!» На первый взгляд все осталось прежним. Пологие холмы с растущими на них деревьями и кустарником. Все покрыто снегом, и кажется, что мы постоянно кружим на одном месте. Настолько все одинаково. Но это только на первый взгляд. Деревья больше не тянулись вверх к солнцу, а словно стелились по земле, жалкие и искривленные. Толстый снежный наст не нарушен ни единым следом. А ведь последний снегопад был несколько дней назад. Я и не ожидал увидеть человеческие следы, но за последние 2 часа не смог обнаружить даже заячьи стежки, словно звери избегали этих мест. Но не это насторожило меня. Чем дальше мы углублялись в лес, тем большая тяжесть начинала давить на плечи, заставляя меня сутулиться и пригибаться к седлу. С изумлением я почувствовал, как по спине покатились капли холодного пота. Остальные мои спутники ехали абсолютно спокойно, не выказывая волнения и лениво поглядывая по сторонам. Лес как лес, словно говорили они своим видом, ничего необычного. Окриком остановив мирно двигающийся вперед отряд, я помедлил, прислушиваясь к округе и все еще не в силах принять решение. Так и не разобравшись со своими ощущениями, я несколько суетливо достал из сидельной сумки обе карты и проверил обозначение. На одной из карт местность к северу от Асдоры была одним белым пятном, на другой – несколькими скупыми штрихами обозначена холмистая равнина. Красных меток не было ни на одном из пергаментов. Секунду помедлив, я переключился на магическое зрение и осмотрел округу. Ничего, лишь чуть поодаль между 2 искривленных сосен весело плясал озорной энергетический смерч. Поняв, что ничего не вижу, я сдался и вновь ударил лошадь пятками в бока, посылая ее вперед. Всего лишь нервное напряжение дает о себе знать. Бывает, убеждал я себя, все ниже пригибаясь к седлу. Навыдумывал своей ушибленной головой не весь что. «Все в порядке, господин?» — спросил Лени, с тревогой глядя на мое побледневшее лицо. «Все нормально, Лени», — как можно спокойнее ответил я. «Продолжаем движение. Почудилось, бывает». И мы продолжили свой путь, виляя между пологих холмов и объезжая заваленные снегом овраги. Солнце выплыло из-за тяжелых облаков и осветило землю. Почувствовав на лице солнечные лучи, я и вовсе повеселел. От странной слабости не осталось и следа. Нет, все-таки я тот еще трус. Увидел необычно растущие деревья и сразу вообразил всякой чуши. Фыркнув, я покачал головой и пришпорил лошадь, заставляя ее ускорить шаг. Мы как раз спускались в небольшую ложбину с пологими краями и замерзшим ручьем, бегущим по дну над толстой коркой льда. Обычное место, ничем не отличающееся от десятков пройденных оврагов и лощин. Да и растущие в ложбине деревья выглядели более чем нормально. Прямые стволы, длинные ветви, свисающие до самой земли. Время уже клонилось к вечеру, и я решил, что лучшего места для ночлега нам не найти. Края ложбины защитят от ночного ветра и укроют от чужих взглядов пламя костра. Магический взор показал полное отсутствие энергии, а значит и неприятных сюрпризов. Нет, магии здесь и не пахло. Кивнув едущей впереди двойке нергалов, я твердой рукой направил свою лошадь к деревьям, между которыми виднелась закрытая со всех сторон полянка. За прошедший день я изрядно замерз и просто мечтал о согревающем огне и горячей кружке отвара. Да и перекусить не помешает. Желудок давно уже переварил лени мясо и, урча, требовал добавки. Насторожился я, лишь когда под ногами лошадей раздался отчетливый хруст, и из-под копыт вывернулся оскаленный череп Шурда. «Назад!» — изменившимся голосом рявкнул я, натягивая поводья. «Назад!» «Поздно! Все это случилось за один миг, за крошечную долю секунды. Ветви деревьев взметнулись в воздух и хлестким движением обрушились на переднюю тройку всадников. Под удар попали я и двое нергалов. Остальные все еще спускались по склону ложбины, где и замерли от моего предостерегающего окрика. Я успел дернуть коня в сторону и схватиться за меч, но это оказалось единственным моим достижением. Спустя мгновение мы очутились в плотном коконе ветвей щупалец, а еще через миг они метнулись ко мне, и тогда пришла боль. Боль страшная, всепоглощающая, словно с меня сдирали заживо кожу. Воздух разорвали истошное ржание лошадей, попавших под удар вместе с нами. И мой дикий крик. Сквозь застившую глаза кровавую пелену я увидел впивающиеся в меня ветви, наливающиеся ярким синим сиянием. Почувствовал, как они проникают все глубже в мое тело, как жадно и мерзко шевелятся внутри. С почти человеческим хрипом моя лошадь завалилась на бок и забилась в болевом шоке. Удара о землю я не почувствовал. Меня накрыло спасительное забвение. Темнота.